Глава 6. Готовилось большое сражение. Мы могли строить планы, гадать, но до начала июля имели смутное представление о том, что произойдет. Большинство склонялось к мысли, что наступление начнут немцы. Не зря же нами строится столько оборонительных сооружений. Однажды меня послали в штаб армии отвезти какие-то документы. Я был буквально поражен, увидев в 30 с лишним километрах от линии фронта мощные бетонные сооружения, откуда выглядывали стволы пушек. Множество дзотов, траншеи с отсечными ходами. Днем все это замирало, большинство работ проводилось ночью. О Курской битве написано много. Почему именно это место стало ареной одного из самых крупных сражений Отечественной войны? Общий замысел немецкого командования, как пишется и в нашей, и в зарубежной исторической литературе, был следующий. Вначале срезать так называемый Курский выступ. Основная линия Советско-Германского фронта летом 43-го года почти на всем протяжении, от севера к югу, шла относительно по прямой линии. В районе Курска, между Харьковом и Орловом, образовался обширный выступ, так называемая Курская дуга, шириной до 150 и глубиной 120 километров, который вклинивался в немецкую оборону. Район Курского выступа перерезал важные немецкие коммуникации и являлся хорошим плацдармом для наступления советских войск. Учитывая, что немецкие армии охватывали Курскую дугу с севера и юга, наши войска могли оказаться при удачном наступлении германской армии в гигантском котле. Конечно, Гитлер, планируя операцию «Цитадель», рассчитывал на успех. Предполагалось не только окружить и уничтожить наши войска на Курской дуге, это должно быть началом, но и продолжить мощное наступление, чтобы снова достичь Волги и свести на нет успехи Красной армии зимой 1942-43 года. Это лишь небольшое историческое наступление. Война много лет оставалась для меня очень близким, почти вчерашним днем. Но в какие-то годы все чаще стали употреблять слово «история». Я согласен с этим словом. 60 с лишним лет – действительно история. Но не для меня и очень немногих оставшихся в живых фронтовиков. Лица погибших товарищей до сих пор стоят перед глазами. Все молодые, веселые, улыбающиеся. Правда, память уже не та. Забываются имена, названия населенных пунктов, куда-то выпадают целые месяцы. Поэтому я коротко, не претендую на полную историческую точность, рассказал о той обстановке, которая предшествовала Курской битве. В этих боях довелось участвовать и мне, командиру танкового взвода. Что запомнилось больше всего? Тишина первых июльских дней. Все рощи, перелески, степные овраги были заполнены войсками. Солдаты вместе с саперами проявляли чудеса изобретательности. Я видел, а точнее наткнулся на дивизион 45-ок, стоявших прямо в голой степи, но настолько хорошо замаскированный, что меня остановили. Я ехал на мотоцикле, буквально за 100 шагов до орудий. У меня проверили документы и отправили в обход по едва заметной колее. Напутствовали словами: «Меньше разъезжай и не вздумай с колеи свернуть. У нас времени нет собирать, что от тебя останется». Я понял, что вокруг все заминировано. Холм в степи с каменной, грубо оттесанной глыбой на вершине, чье-то древнее захоронение, превратился в огромный подземный дот, залитый бетоном. В одной из рощ дивизион старых длинноствольных 107-миллиметровых пушек времен Гражданской войны стоял едва не колесом к колесу, тоже хорошо укрытый. Наша бригада находилась несколько в стороне от Курского выступа, примерно километрах в 60 от северного фланга. Как известно, основные удары немцы нанесли с юга и севера. 5 июля в 2 часа ночи мы были разбужены отдаленным гулом. Небо на юго-западе осветилось зарницами, а колебания земли хорошо ощущались даже на таком расстоянии. Со стенок капониров струйками сползала земля. Отдельные, особо сильные взрывы заглушались раскатами сотен орудий. Вначале мы ничего не понимали, спешно готовясь к отражению наступления. Кто бьет? Наши или немцы? Нам ничего не объяснили, по крайней мере, командирам взводов. И мы в напряжении ждали. Потом гул взрывов переместился восточнее. Мы поняли, что вначале нанесли контрудар наши войска, а теперь рвутся немецкие бомбы и снаряды уже на позициях наших частей. Основные бои начального периода Курской битвы шли южнее нас с 5 по 12 июля. Немецкие бронетанковые части пытались прорваться к Курску с севера и юга. 12 июля произошло гигантское танковое сражение под Прохоровкой. Я не буду повторять рассказы очевидцев. Говорили, что это было страшное побоище с обеих сторон, а на поле боя остались подбитыми или догорали сотни танков. Прохоровка была от нас сравнительно далеко. Неделю мы стояли в выматывающем ожидании, пока внутри Курского выступа шли бои. 12 июля, в день Прохоровского побоища, части Брянского фронта, а вместе с ними и наша бригада, перешли в наступление. Основным направлением был город Орел, но бои шли буквально за каждую высотку или деревню, превращенные немцами в опорные пункты. Как часто было? Танковые батальоны бригады действовали каждый на своем участке. Мы поддерживали пехоту на переправе через реку Зуша. Рота капитана Таранца стояла, дожидаясь, пока саперы наведут понтоны. Пехота частично переправилась, частично застряла в перелеске. Река была не широкая, но обстрел велся мощный. Снаряды и мины превратили воду в мутную густую взвесь бурого и грязно-зеленого цвета. Белыми брюшками вверх колыхалась глушенная рыба. Плыли обломки деревьев и кустов, человеческие тела. Некоторые, притонув под тяжестью сапог, стояли в воде, как живые, и жутко шевелились руки. Другие с вещмешками за спиной словно искали что-то в глубине. Виднелись лишь ботинки, а следом тянулись длинные обмотки. Господи, речка была всего ничего, а столько тел плыло по течению. Пехота, переправлявшаяся на плотиках, охапках хвороста, выкашивалась сильнейшим огнем в воде и на обоих берегах. Тяжело приходилось саперам, работавшим на узком пятачке. Несмотря на поддержку нашей артиллерии, снаряды и мины сыпались градом. Фрицы били с закрытых позиций. Тяжелый фугас вскрыл, как консервную банку, понтон, подбросив вверх метров на 7 тело сапера. Огромный фонтан воды поднялся в том месте, где саперы заново оборудовали причал. Осталась огромная воронка, сразу заполнившаяся водой. Мы сделали несколько выстрелов в немецкую сторону. Таранец приказал огонь прекратить. «Рассчитаемся, когда будем на том берегу». Понтонный мост все же навели, и нас, в числе первых, переправили на правый берег Зуши. Рота была пока полного состава. 8 34-ок и 2 легких Т-70. Все танки с десантом на броне. Кроме того, с нами шли 2 студебекера с пехотой и мотоциклы разведки. Миновали передовые траншеи и орудийные окопы. Здесь крепко поработала наша авиация и артиллерия. Сплошное перепаханное поле с торчащими обломками орудий, разбитые блиндажи, полузасыпанные землей, трупы немцев. Дорога раздваивалась, и Таранец разделил роту. Усилил мой взвод 2 танками во главе с командиром 3-го взвода и приказал двигаться по левой дороге. Впереди шел мотоцикл с разведчиками. За танками двигался один из студебекеров. Пронеслись 3 юнкерса в сопровождении истребителей. Они шли к переправе и на нас внимания не обратили. Дорога, петляя, поднималась к холмам. Опасность подсознательно чувствуют многие повоевавшие солдаты. Где-то здесь должны были находиться орудийные и минометные позиции, обстреливающие переправу. Я остановил танки. Мотоцикл с двумя разведчиками прижимался к нам. Коротко посовещались с командиром третьего взвода. Запищала рация. Ротный таранец передал приказ комбата двигаться, не останавливаясь. Я ответил, что без разведки идти бесполезно. Сожгут к чертовой матери. «Так быстрее организуй разведку!» Вмешался начальник штаба бригады и обложил меня матом. «Неделю отдыхали, пока другие дрались. Вперед!» Я сделал вид, что рация барахлит, покрутил ручки и отключил. Приказал мотоциклистам осторожно двигаться по дороге. Если что-то увидят, дать сигнал красной ракетой. Ребята понуро кивнули. Незавидная задача двигаться по открытой дороге к черту в пасть. А я повел танки из Студебекера в обход холмов, ломая мелкий кустарник. Справа раздались несколько орудийных выстрелов. Видимо, вступила в бой первая половина роты. И сразу взвелась красная ракета со стороны дороги. Что-то увидели мотоциклисты. Я все еще медлил, не видя цель. Встал на сиденье, внимательно осмотрел местность. Рядом поднялся заряжающий Лёня кибалка. То, что мы высунулись по грудь, было явной дурью. Окажись поблизости пулеметчик или расторопный снайпер, он бы за несколько секунд обезглавил танк. Я это понимал, но не видел другого выхода. Цыкнул на младшего сержанта. «А ну, пошел вниз!» Лёня что-то разглядел своими кошачьими глазами и показал мне направление. Метрах в 500 находился орудийный дот. Когда машины поднимутся, откроет огонь противотанковая пушка, укрытая в амбразуре. Мы торопливо описывали полукруг, заходя с фланга, но на войне всего не предусмотришь. Мы сумели обойти легкие пушки, защищавшие укрепрайон с тыла, и нарвались на батарею старых знакомых, 105-миллиметровых гаубиц, долбивших переправу. Они слышали звук моторов и приготовились к встрече. Часть орудий была развернута в другую сторону, там, где наступал таранец. Но две гаубицы уже смотрели стволами на нас. Снаряд прошел рядом с башней. Экипаж спас Иван Федотович, положив танк на полном газу в крутой вираж, не хуже гоночного автомобиля. Не повезло экипажу командира третьего взвода. Его назначили недавно, и я его не запомнил. Наверное, он был хорошим парнем. Наверное. На месте его машины взвился столб огня. Я торопливо выстрелил осколочным. Конечно, промазал. Три танка, шедшие позади, били из орудий и пулеметов. Когда я выстрелил второй раз, уже с остановки, на месте двух гаубиц кипело облако разрывов, простегнутое пулеметными трассами. Расстояние было небольшое, и все наши четыре танка неслись на две оставшиеся гаубицы. Одну сбили снарядом, вторая развернулась только наполовину, когда ее накрыла вырвавшаяся вперед 34-ка старшины Фогеля. Из узкого окопа выстрелил гранатомет. Пулеметные очереди смахнули гранатометчика, но танк Миши Худякова остановился, дернулся и встал как вкопанный. У него была разорвана гусеница. По траншее убегали оставшиеся в живых артиллеристы. Это была хорошая глубокая траншея, накрытая маскировочной сеткой. Я видел, как мелькают маски. Миша Худяков, высунувшись из люка, стрелял им вслед из автомата и ругался так, что перекрывал шум двигателей. Один из наших танков рванул было вперед. Из дота открыла огонь противотанковая пушка. Она стреляла под большим углом, но сумела врезать по верхушке башни. И танк сразу отполз вниз к стоянке немецких тягачей. Впрочем, их там уже не было. Или удрали, что маловероятно, или их перегнали в другое место. Я вышел на связь с командиром роты и сообщил, что мы раздавили гаубичную батарею, но один танк сгорел вместе с экипажем и командиром третьего взвода, а вторая машина повреждена. Таранец выругался и приказал уничтожить дот. «С моей стороны к нему не подойдешь», — втолковывал он по рации. «Ясно. Кого посылать? Фогеля?» Ротный сказал лично. «Лично проследить», — пробурчал Иван Федотович. Несу это наш экипаж, Алексей, в каждую дырку. Что у тебя? Подчиненных нет. Спор с механиком-водителем, вторым человеком в команде танка, мне не понравился. Мы все были возбуждены боем, мгновенной гибелью целого экипажа. Мы раскатали гаубичную батарею, но все это значило мало. Надо было взрывать ДОТ, который равномерно бил в сторону дороги тяжелыми 88-миллиметровыми снарядами. Зенитка, укрытая в бетонной норе, или новая противотанковая пушка, пробивающая броню наших 34-ок за 2 километра. Мы все опасались этой пушки. Имелось бы время, я взял бы десяток десантников, гранаты и рискнул добраться туда пешком. Но там наверняка имеются пулеметы. Выход оставался один. Не глядя на Федотыча, я приказал ему в связи с контузией остаться на месте. «Какая контузия?» — взвился старший сержант. «Ты что ли за рычаги сядешь?» «Останешься здесь. Отдохнешь. Нервишки успокоишь. Стрелка радиста посади за орудие. Ты в танке за старшего. Я поеду с Фогелем». «Брось ты, Алексей Дмитриевич!» — забеспокоился Федотыч. Он хорошо понимал, что, высказывая недоверие своему механику и пересаживаясь на другой танк, командир взвода принижает его авторитет. А свой авторитет в экипаже, слегка заевшийся, Федотыч считал незыблемым. Я хотел поставить его на место. Бывают ситуации в бою, когда приходится думать не только об уничтожении противника, но и о подобных вещах. И во взводе, и в экипаже нашего танка должен быть один командир. Поэтому я довольно резко повторил свой приказ. Механик-водитель Федотыч, отвыкший за последние 4 месяца от боев, явно нервничал. Это была также причина того, почему я не хотел его сейчас брать с собой. Возможно, я поступал неправильно, рискуя испортить отношения не только с механиком, но и со всем экипажем. Однако другого выхода я не видел. По-русски говоря, я закусил у дела. Фогель уже разворачивал свой танк. Мы наметили самый безопасный, по нашему мнению, путь. Погрузили трофейный гранатомет длиной немногим больше метра. Ящик гранат к нему. Стреляла эта штука недалеко, зато с ней можно было подлезть к амбразуре вплотную. С собой я взял Леню Кибалку. Миша Худяков, натягивающий с помощью пехотинцев гусеницу, на которой пришлось сменить трак, сказал, чтобы я не лез на рожон. Я пообещал, и мы покатили, обходя ДОТ стороной. 34-ка из 3-го взвода горела поперек дороги. Башня валялась рядом. Обугленный труп механика лежал возле переднего раскрытого люка, на обочине тела двух десантников. Из кустов нам махали пилоткой. Я заглушил мотор. Несколько десантников кричали, что дорога обстреливается. Это я сообразил и без них. Заметив движение, немцы высыпали с десяток мин. Мои десантники спрыгнули с брони, выискивая укрытие. К ДОТу мы подобрались почти вплотную. Нас разделяла поросшая кустарником грива. Лезть на дорогу было бесполезно. Возможно, мы успеем выстрелить, но наведенное на дорогу орудие наверняка ударит первым. Шансов уцелеть после попадания подкалиберного, да хоть и обычного снаряда 88, у нас не было. Я приказал отключить рацию. Лишний бубнёж сейчас только мешал. Оставив старшим Фогеля, собрал группу десантников, человек 6-7, взял с собой Леню Кибалку, трофейный гранатомет, и мы, пригибаясь, пошли к ДОТу. Я затеял авантюру, рискуя положить всю группу. Но вечная спешка нашего командования гнала меня вперед. Оставалось надеяться на удачу и то, что мы сумеем обойти ДОТ. Двое разведчиков впереди попали под пулеметный огонь. Грохот трассирующей очереди оказался неожиданным, хотя было ясно, что пулеметчики прикрывают ДОТ. Один из разведчиков так и остался лежать. Второй прополз несколько метров. У него началась агония. Я послал Леню за Фогелем. Старшина прибежал через 5 минут и сообщил, что включил рацию. В штабе ругаются, ищут меня, обзывают трусом. «Да хуй с ними!» «Павел!» «Влезай на гребень, я покажу, где пулемет. Накрой его». «Перевернуться можно», — оглядывая крутой бугор, сообщил командир танка. Я ничего не ответил. Исполнительный Фогель, посовещавшись с механиком, пошел на полном ходу вверх. Из-под бешено вращающихся гусениц летела земля, мелкие камни. Отваливались целые пласты почвы. Но, скрепленная корнями кустов, земляная подушка не дала танку сползти вниз. Я карабкался следом. Показал на едва заметный окоп. Вон там пулемет. Два выстрела. Пулеметное гнездо командир танка разнес со второго снаряда. Я приказал ему оставаться на вершине и через пару минут открыть огонь по доту. Со своей позиции Фогель не мог бы попасть в амбразуру. В лучшем случае положить несколько снарядов на склоне и отвлечь внимание артиллеристов. Кроме того, взобравшись на этот пуп, танк неизбежно окажется в прицеле одной из немецких пушек, которую специально притащит, чтобы сбить обнаглевшего азиата. Мы оба хорошо понимали это. «Паша, когда откроют огонь, катись вниз. Ты нам уже ничем не поможешь». Бежали вшестером. Фогель добросовестно всаживал фугасные осколочные снаряды в склон перед амбразурой. Один из фугасов развалил кучу земли. Открылся кусок бетонной коробки, которую нашими трехдюймовками не возьмешь. Десантник, бежавший с краю, упал лицом вниз. Откуда стреляли, непонятно. Новая автоматная очередь. Но мы уже были у основания холма, где фрицы оборудовали мощный пушечный дот. «Лёня, давай сюда гранатомет. Я с десантниками наверх. А вы трое бросайте ручные гранаты в амбразуру. С подбежки». В эти секунды я боялся, что немцы нас опередят и забросают гранатами сверху. Мы взбежали на крышу дота. Вентиляционная труба с решетками. Бросили в нее несколько гранат. Внизу гулко ухало. Но я не был уверен, что гранаты достигли цели. В трубе, скорее всего, имелось несколько рядов решеток. Сверху виднелась извилистая траншея, которая прикрывала дот с тыла. Пулемет на треноге, несколько касок. Десантники расстреляли их сверху длинными автоматными очередями. Я тоже выстрелил из гранатомета и вставил в ствол новый заряд. Мы подбежали к металлическим воротам, через которые вкатывали пушки в тот момент, когда распахнулась небольшая дверца. Из нее по одному выскакивали фрицы и падали под нашими пулями, успев сделать несколько шагов или дать очередь наугад. Мощный дот, стены которого пробьет лишь тяжелая бомба, когда его брали в кольцо, превращался в ловушку. Немецкие артиллеристы хорошо обстреляли подступы. Там догорали или неподвижно застыли не меньше 5 танков. И нашей, и второй роты. Немцам нельзя было отказать в смелости. Из дверцы летели вперемешку ручные гранаты, колотушки и продолговатые, большой силы, рубчатые бомбы кайзеровского образца. Десантник неосторожно попал под сноп осколков, изрешетивших его. Большой дот предназначен для круговой обороны. Мы остались возле открытой дверцы вдвоем с оставшимся в живых десантником. Он стрелял в дверь из автомата. Я успел выпустить еще 3 заряда из гранатомета, потом затвор заклинило. Я швырнул в дымящуюся нору 2 последние лимонки. Думаю, что, несмотря на потери, немцев в огромном доте оставалось достаточно, чтобы перебить нас. Но вовремя появилась группа десантников во главе с младшим лейтенантом, командиром взвода. Мы его все же взяли, этот чертов дот, и, ворвавшись внутрь, перемолотили из автоматов все живое. Открыли ворота. Длинноствольная пушка стояла на тумбе, защищенная щитом и заслонкой, на амбразуре толщиной 10 сантиметров. Рядом стояла запасная противотанковая пушка калибра 50 мм, приготовленная занять свое место, если разобьют основное орудие. Груда стреляных гильз, шум вентиляторов, высасывающих пороховой дым. Трупы артиллеристов в зеленых безрукавках с орлом на груди. Все это позже взорвали саперы, а я вернулся к своему взводу. В захваченном доте мы нашли отличный цейсовский бинокль, но он чудом уцелел, придавленный телом немецкого капитана. Бинокль оказался вещью гораздо более ценной, чем трофейный пулемет, автоматы, часы и запас диковинных консервов, сосисок, гусиного паштета, клубничного джема, которого я отродясь не пробовал. Расторопный Лёня Кибалко успел переобуться в добротные немецкие сапоги, загрузил мешок не только харчами, но и бутылками с ромом и вином. За разбитую батарею и взорванный ДОТ никто нас не хвалил. Ожесточенная Курская битва была в самом разгаре, вели наступление несколько фронтов. Каждый день гибли тысячи людей. Уничтоженная немецкая батарея и ДОТ в масштабах такого сражения были пустяком. Никто не обращал внимания и на наши потери. До вечера, пробивая оборону, рота потеряла 5 танков, ровно половину техники. Правда, 2 из них ремонтники обещали к утру восстановить. Другие роты тоже понесли большие потери. На окраине полусожженного хутора замаскировали машины, копали могилы для десантников и танкистов. Погибших, как всегда, было много. Может, 100 человек, а может, 200. Помню, что могилу рыли глубокую. Некоторые ребята, которых мы вытащили из сгоревших машин, превратились в головешки. Некоторые вплавились друг в друга и разваливались на куски. Лучше не вспоминать, как их вытаскивали и заворачивали в плащ палатки. Ужинали трофейными консервами. Ребята принесли свежих огурцов, хорошо выпили. Комбат Колобов тоже посидел полчаса с нами. Выглядел он подавленным. Наступление буксовало. За день мы продвинулись километра на 4. Сколько нам полагалось пройти, точно не знаю, но приказ мы не выполнили. Командование решило продолжить наступление вечером, однако кончились боеприпасы, отстала батарея сопровождения, тяжелые самоходки Су-122, вооруженные 122-мм гаубицами. Мы на них сильно рассчитывали, но говорили, что их перебросили на другой участок. Зато не обошел нас замполит бригады вместе с капитаном Бутовым, начальником разведки, который в свое время звал меня к себе, а когда я отказался, обвинил в трусости. Прикатил он на новеньком американском бронетранспортере с крупнокалиберным пулеметом. Кроме замполита, комсорга, там было человек 6 охраны и молодой старший лейтенант из породы тех, кто трется возле начальства. Единственным человеком, которому я обрадовался, был комсорг. Он привез газеты, расспрашивал о прошедшем дне. Капитан Бутов переговорил с Таранцем, оглядел меня. «Ну, как твой лейтенант?» «Что как?» — удивился Таранец. «Я вместе с Волковым полгода воюю. Пушечный ДОТ сегодня взорвал. Гаубичную батарею под его командой уничтожили». «И немцев батальон перебил», — ехидно подсказал Бутов. «Герой!» Антона Таранца, бывалого танкиста, трудно было вывести из себя. Не замечая подковырки, сказал, что первая рота поработала неплохо. Когда вышибали фрицев, может, сотни и положили, а по взводам не делили. «Не принято у нас кроиться». «А у кого у вас?» — в наступившей тишине спросил капитан. «У танкистов», — вызывающе ответил Таранец. Старлею нечего было терять. Командир танковой роты — тот же танкист. Всегда вместе с ротой, которая только перед наступлением насчитывает 10 машин. 5 машин мы потеряли. Если пригонят 2 отремонтированных танка, то их станет 7 штук. Во втором батальоне, по слухам, и половины машин не осталось. «А я уже не танкист, по твоему высокому разумению», — вскипел выпивший начальник разведки. «Мы все, снимая напряжение после боя, хорошо выпили». Конечно, Бутов, как штабной начальник, мог подсыпать говна любому из нас. Но опасно заводить человека, вышедшего из боя. На Таранец, кажется, уже завелся. «Конечно, танкист», — подтвердил Антон, разливая спирт по кружкам. «Ты же на броне к нам подкатил, а не на велосипеде». «Какой еще велосипед? Очумел совсем». «Может, и очумел немного», — согласился Антон. Когда обгорело и куски ребят в могилу опускали. Напряжение снял замполит. Предложил выпить за погибших. Все встали. Старлей, адъютант или ординарец Бутова начал было искать свою кружку, но Таранец погнал его. «Иди, иди. Здесь танкистов и десантников поминают. Жополизы в другом месте пьют. Бутову это, конечно, не понравилось, но он промолчал. Вот так и пообщались. Хорошо принявший на грудь Антон обнимал меня. Эх, Лёха, жизнь собачья и командиры некоторые хуже собак. Воевали нормально. Ты пригляди ночью за постами. И чтоб утром похмелиться, чем было. Поспать нам не дали. А насчет похмелиться? Мало кто из танкистов рисковал выпивать перед боем. На войне жизнь у нашего брата не слишком длинная, а пьяный — сгоришь, в буквальном смысле, как свечка. Реакция у пьяного замедленная. Хлебнешь и становишься живой мишенью. Только дураки или совсем безразличные к своей жизни люди этого не понимали. Двинулись вперед, едва рассвело. С утра налетели юнкерсы 87 и безнаказанно высыпали груз 100 и 250-килограммовых бомб. Вой сирен, мощные взрывы. Потом, как обычно, прострочили все из пулеметов. Два танка разбили вдребезги, а легкий БТ-7 перевернуло взрывной волной вверх гусеницами. Сгорели несколько грузовиков. Не успели перевязать раненых, как налетела вторая волна юнкерсов. Если первая группа пикировщиков вернулась на свой аэродром невредимая, то следующую десятку встретили наши истребители. Тупоносые Ла-5 носились с огромной скоростью, сбили юнкерс, отогнали других и ввязались в бой с восьмеркой мейстершмиттов. Мы, задрав головы, следили за истребителями. Один из Лавочкиных, дымя, шел в крутое пике. Мы кричали, махали руками, подбадривая его. Истребитель сумел выровнять полет метрах в 100 от земли и пошел на восток. Другой Ла-5, пробитый пушечными трассами, развалился в воздухе и горящими кусками рухнул на землю. Ни летчика, ни парашюта. Погиб пилот. Оставшиеся самолеты, расстреляв боезапас, пошли на свои аэродромы. Нас догнала батарея Су-122. Я их видел впервые. Ходовая часть наша от 34-ок. Массивная башня-рубка и короткоствольная гаубица, наполовину спрятанная в металлический кожух. «Эй, самоходы, где шатались?» — спросил Колобов. Командир батареи, рыжий старший лейтенант, ответил, что выполняли приказ в другом месте. Потом, рассыпавшись по полю, вместе наступали на поселок, который немцы приспособили под укрепленный пункт. Но так и не получилось. С противоположной стороны поселка открыли огонь хорошо замаскированные 88-миллиметровки. Из блиндажей и бронеколпаков били пулеметы. Уже на расстоянии 1,5 километра немцы подбили 2 танка. Пехота залегла, немного продвинувшись вперед. Су-122 помогли мало. Во-первых, шли, отставая от нас метров на 300, стреляли издалека. Боезапас у них был небольшой, всего 40 снарядов. Летели увесистые чушки непонятно куда, с большим рассеиванием. Одна польза, что взрывались громко. Сушки за нашими спинами отстрелялись без потерь, а бригада потеряла еще штук 6 машин. Некоторые танки горели. Тех, у кого была повреждена ходовая часть, добивали немецкие пушки. Тягач, молодцы ремонтники, вытащил одну из подбитых 34-ок. Заглянув внутрь, мы ахнули. Болванка калибра 88 мм врезалась в основание танкового орудия. Там, где башня дополнительно защищена бронированной подушкой и кожухом. 100 мм брони не удержали 10-килограммовую болванку, выпущенную со скоростью более 1000 метров в секунду. Командира танка убило наповал, наторвав напрочь голову и руку. Сержант, заряжающий, погиб от динамического удара. Когда мы его вытаскивали, переломанное тело было на ощупь как мешок, набитый обломками костей. Уцелели механик-водитель и стрелок-радист. Танк не загорелся лишь потому, что стреляли с большого расстояния, и болванка, пробив броню и тело младшего лейтенанта, истратила силу. Остальные поврежденные танки немцы добили. Они сгорали и взрывались один за другим. Тяжкое зрелище. Из-за 5 сгоревших танков атаку бы не отменили. Но большое расстояние, с которого их уничтожали, заставило начальство, что случается крайне редко, приостановить наступление. Кроме того, еще 2 34-ки попали на минное поле и получили повреждения. Мы стояли в леске, ожидая дальнейших команд. На дороге показалась полевая кухня. Повар считал себя в безопасности и гнал лошадь вовсю. Ему махали, кто-то даже выскочил на дорогу. Кашевар, решив, что знаки подают самые голодные и нетерпеливые, продолжал настегивать лошадь. «Урод!» — сплюнул Федотыч. «Лошадь жалко». Но лошади повезло. Повезло и кашевару. Этих пристроившихся в тылу воинов мы не любили за сытые морды и воровство. Не секрет, что многие неплохо жили за счет постоянной убыли личного состава. Начальство хорошо подкармливали и сами не бедствовали. Немецкое орудие ударило по кухне не осколочным или фугасным снарядом, а тем, что было заряжено в расчете на танки. Котлы вместе с тлеющей печкой просадило насквозь бронебойной болванкой и оторвало колесо. Кинувшаяся в сторону перепуганная лошадь сбросила кашевара и подлетела прямо к нам. Федотыч поймал ее с ловкостью крестьянина, протянул кусочек сахара. Но ей было не до еды. Серая в яблоках, немолодая лошадь вздрагивала всей шкурой. Механик не спеша обрезал постромки. Прибежал кашевар в порванных, прожженных шароварах. «Куда перся?» — спросил его Федотыч. «Собирай свою кухню и вари обед. Жрать-то нам надо». Оглушенный повар, возрастом не моложе Федотыча, быстро пришел в себя. Свертывая трясущимися пальцами самокрутку, сказал, что на войне всякое бывает. Заглянув в измятые и исковерканные котлы, сообщил, что ведра 3 каши наскребет. «Хлеб вот!» — отвязал он мешок с треснувшего сиденья. «Покрошила только мал-мала. Есть можно». Невозмутимость бывалого повара вызвала невольное уважение. На ругань, что он головой не соображает, кашевар ответил, что и мы не молодцы. Потеряли кучу танков и засели в кустах. А ему, повару, и подавно неизвестно, что у германцев такие меткие пушки. Невесело посмеялись. Перекусили остатками каши, раскрошенным хлебом, консервами. Потом на поселок налетели наши илы, отбомбились, выпустили ракеты и принялись долбить видимые сверху огневые точки из пушек и пулеметов. Я поймал себя на мысли, что впервые за неполных 2 года войны вижу настоящую бомбежку. 10 илов под прикрытием истребителей хорошо поработали над немецкими позициями. Там что-то горело, взрывалось. Леня Кибалко доложил, что в бинокль видно, как из деревни выскакивают автомашины, а их преследуют штурмовики. «Во! Еще одну зажгли! Еще! Так их, блядей!» Потом открыл огонь подошедший гаубичный дивизион. 6-дюймовые пушки были посерьезнее, чем сопровождающие нас самоходки Су-122. Тяжелые снаряды долбили вражеские позиции, поднимая огромные столбы дыма и земли. Кстати, когда снаряд взрывается на пустыре или мимо цели, пламени обычно не бывает. Вспышка огня означает, что попали куда-то в горючее место, разбили тягач или ящики со снарядами, размолотили дзот или танк. Но большинство снарядов падали, поджигая дома и сараи. Хорошей наводки по целям не было. Спасибо и за это. По крайней мере, пока оглушенные 3-пудовыми снарядами фрицы придут в себя, у нас будут лишние минуты. Младший лейтенант из пехоты, по-юношески серьезный и сосредоточенный, рассаживал взвод на 3 моих танка. Сам прыгнул на площадку трансмиссии и, открывая портсигар, угостил меня папиросой. Он был помоложе, лет 19. Я знал, что для него это 2-й бой и понимал состояние. Тем более ему было неудобно за своих бойцов, которые торопились спрыгивать с брони, едва начинался обстрел. Сегодня ему придется особенно несладко, потому что рота атаковала практически в лоб. Зеленые поля Орловщины, наливающиеся желтизной пшеницы. Единственным прикрытием в лобовой атаке могли служить редкие тополя. Одна надежда, что бомбежка и артобстрел сделали свое дело хоть наполовину. Поэтому мы спешили. Очень спешили. Ракеты взлетели с левого и правого флангов. Вперед! Осколочный снаряд уже в стволе. Иван Федотович с открытым на четверть люком плавно тронул машину с места. Я уже наметил маршрут. Вначале по прямой, до кучки тополей на обочине. Мы пролетели это расстояние на одном дыхании. Лёня Кибалка не успел докурить самокрутку. Едва миновали тополя, растущие кружком, как первый снаряд пролетел в метре над башней. Точный прицел. Федотыч бросал танк из стороны в сторону. Я ловил взглядом вспышки. Для нашего орудия цели пока слишком далеки. «Лёша, ты его видишь?» — спросил меня заряжающий. «Примерно». Улучив момент, оглядел свой взвод, дорогу. Два танка не отставали, но одна машина дымила. Лотерея. Нашему танку везло вчера, сегодня с утра, но долго это продолжаться не может. Удар в литую грань башни. Накаркал. Невольно съеживаюсь. Что чувствует человек, сидящий в тесной железной коробке, по которой смаху бьет огромная кувалда? Закладывает уши. Леню сшибает сиденье, он летит вниз на боевую укладку. «Ленька, жив?» Кибалка сплевывает на ладонь кровь, рассматривает ее. Танк делает очередной зигзаг. Мы уходим еще левее, самовольно меняя направление, и поднимаемся к горящему селу по узкой ложбине. Нас почти не видно. Метров 400 пройдем в относительной безопасности, если на прямую наводку не выкатится немецкий танк или самоходка. И если не налетим на мину. Разведанные минные поля и сделанные в них проходы на моей карте отмечены. Но это весьма относительно. Сколько раз я был свидетелем, как под огнем наши саперы, и немецкие тоже, быстро устанавливали противотанковые и противопехотные мины, почти не маскируя их, а лишь слегка забрасывая землей. В горячке боя на скорости под 50 трудно разглядеть эти небольшие бугорки. Я дал команду уменьшить скорость. Танки Фогеля и Худякова шли не отставая. Десант тоже пока держался на броне, хотя из села вели огонь не только орудия, но и пулеметы. Самый трудный момент будет, когда мы выскочим из ложбины и очутимся всем взводом под прицелом. Немецкие артиллеристы этого ждали. Если попробовать раньше. Я понял, что, уходя от опасности, загнал все три свои машины в ловушку. Конечно, немцы видели верхушки мелькавших в низине башен, но стрелять не торопились. Зачем? Ложбина кончится, мы очутимся как на ладони. Экипаж молчал. Лёня Кибалка двинулся ближе ко мне. Теперь его прикрывал массивный казённик пушки. Это было инстинктивное движение. Неизвестно, с какой стороны прилетит снаряд. Может, он врежется в нижний угол корпуса, когда мы будем переваливать бугор. «Стой, Федотыч!» Танк мгновенно остановился. Шедшая позади машина Фогеля едва не уткнулась стволом в башню. До конца ложбины оставалось 2 сотни метров. «Федотыч, глянь на тот гребешок. Будем выскакивать там». Гребешок — это 70 метров укрытия, где три машины могут расползтись, набрать скорость и не оказаться всей кучей в рамке немецких прицелов. «Алексей!» В наушниках трещало и щелкало, вызывал таранец. Замполит батальона наверняка добавил бы слово «прячешься». «Антон, мы атакуем. Идем слева». Все, времени у меня не оставалось. Высунувшись из люка, дал знак остальным. «Делай, как я». Федотыч рванул вверх, вылезая с опасным уклоном, зато мало теряя в скорости. Но у Миши Худякова не слишком опытный водитель. Перевернется к черту. «Иван Федотович, бери левее!» «Левее» — это подъем около 30 градусов. Предел для 34-ки. Двигатель ревел на полных оборотах. Я понял, что механик не хочет снижать скорость и рвет на запредельном газу. Фогель выскочил тоже, а Худяков остался внизу. Мы неслись по направлению яблоневого сада и баньки возле ручья. Снаряд прошел мимо. Еще один шлепнул в мягкое. Страшный звук. Его скорее чувствуешь, чем слышишь. Болванка разорвала тело одного из десантников. Я выстрелил наугад, потом еще раз. Высунувшись, увидел забрызганную кровью броню. Уцепившись за скобы, позади башни прятались младший лейтенант и ефрейтор. Танк Фогеля не отставал, стреляя на ходу. Наконец показалась 34-ка Михаила Худякова. Догоняя нас, он сжал по прямой, забыв все наставления о зигзагах во время атаки. Танк Худякова умудрился не только пролететь открытое место, но и выстрелить из пушки. А потом пулеметными очередями прижал к земле расчет 50-миллиметровой пушки. Эта гадюка с 3-метровым стволом понаделала бы нам достаточно гадостей. Фогель, развернувшись, влетел через проем в яблоневый сад и раздавил орудие. Догнал и подмял корпусом одного второго артиллериста. Теперь нам оставалось спешить как никогда. Мало того, что мы потеряли столько времени, заходя с фланга и выбираясь из оврага, нас уже хорошо слышали в поселке. Внизу горели еще 2 танка. Мы шли клином. Я впереди, Фогель и Худяков, метрах в 40 по сторонам. Выбрались из сада. Посреди улицы стоял без башни легкий Т-70 и мотоцикл. Рядом лежали несколько тел. Разведка нарвалась на засаду. Мы открыли огонь по окнам полуподвалов и подозрительным местам. Нам ответили точным выстрелом. 34-ка Павла Никифоровича Фогеля, опытного пехотинца и лучшего командира танка, застыла на месте. Неужели убит? Стрелял танк Т-4, который, уходя от ответных снарядов, исчез за стеной каменного амбара. Я нарушил сегодня столько инструкций боевого устава, что терять оставалось нечего. Главным было выяснить, жив ли экипаж Фогеля. Выпрыгивая, крикнул Лёне: «Прикрывай! Бей вдоль улицы!» «Сейчас я им!» — отозвался Кибалка. Подкалиберный снаряд прошел между шаровой пулеметной установкой и люком механика. Откинулись оба верхних люка. Сначала вылез Паша Фогель, потом потянул за собой заряжающего. Я перехватил руку, и мы вдвоем выдернули раненого парня. Он открывал рот, как рыба, онемев от шока и боли. Ступня и кусок голени болтались в облепленной кровью штанине. Когда мы опустили парня на траву, боль вырвалась наружу, и он завыл, как тяжело раненое, обреченное животное. Подбежал младший лейтенант из десанта, умело перехватил ногу ремешком повыше раны. Из люка вывалился механик-водитель. Половина лица была залита кровью, танкошлем изодран в клочья. Танк уже горел, когда мы вытащили стрелка радиста. Раскаленное жало подкалиберного снаряда стрелы пробило ему грудь. Даже крови было немного. Она спеклась от страшного жара, а комбинезон на спине тлел. Мы успели отнести тела метров за 20, когда в танке Фогеля сдетонировали снаряды. Башню сбросило вниз. Пламя извилистым хищным языком лизнуло грушу, возле которой стоял танк. Вспыхнули ветки. Скрученные листья плясали в потоке пламени. Недозревшие мелкие груши падали вниз. «Паша, я умру!» — кричал заряжающий, вырываясь из рук. Его прижимали к земле. При каждом рывке державшийся на сухожилиях кусок ноги подпрыгивал и мотался. Сквозь порванную штанину начинала сильнее течь кровь и торчал острый кусок кости. Механику-водителю перевязали голову, сплошь избитую мелкими крошками брони. Его спас танкошлем и то, что большинство осколков вошли в щеку, оставив от правого уха лохмотья. Еще один человек из экипажа был убит, а 2 тяжело ранены. Но это был не самый худший вариант. Раскаленный подкалиберный снаряд, прошивая броню, баки с горючим, моторное отделение, зачастую очень быстро вызывает пожар и не оставляет раненым времени покинуть машину. Я на себе испытал. Достаточно раз-другой глотнуть дыма, и начинаешь терять сознание. Пока занимались ранеными, батальон снова начал атаку. Нас догоняли 2 34-ки 3-й роты и цепочка перебегающих вдоль плетня пехотинцев. Я оставил Фогеля возле раненых, а сам вместе с Мишей Худяковым пошел на скорости к амбару, где прятался Т-4. Может, он уже ушел? Впрочем, вряд ли. Немцы не собирались отступать. Это показывал и вчерашний, и сегодняшний день. В перепаханной бомбами и тяжелыми снарядами деревни продолжали вести огонь уцелевшие танки и орудия. «Миша!» — передал я по рации. «Бей фугасными по амбару, а я попробую подловить гада». Рация Худякова что-то протрещала в ответ. Команду он понял. Фугасные снаряды принялись крошить амбар. Сползла жестяная, покрашенная охрой крыша. Самодельные крупные кирпичи из глины и соломы вылетали кусками по несколько штук. Внутри амбара что-то горело. Стены оказались довольно прочными. Худяков выпустил пару бронебойных снарядов, пробивших амбар насквозь. Улицу заволокло дымом и кирпичной пылью. Я тоже два раза выстрелил в клубящийся комок. Дальше все произошло неожиданно. Сбоку вывернулся небольшой бронетранспортер с решетчатым кузовом и 37-миллиметровой зениткой. Увлеченный охотой за Т-4, я прозевал его появление. Десантники открыли суматошную стрельбу из автоматов. Я успел развернуть башню и получил сразу 5 или 6 небольших снарядов в лоб и гусеницы. Снаряд нашей пушки, выпущенный наспех, ударил в край борта, уложив кого-то из артиллеристов. Пока Лёня перезаряжал орудие, я выпустил половину пулеметного диска, сбил прицел зенитной установки, а затем врезал в лоб машины фугасным снарядом. Было обидно, если бы этот недомерок на колесах вывел из строя 34-ку. Так оно и произошло. Снаряды не пробили лобовую броню, но вмяли шаровую установку курсового пулемета, надорвали гусеницу и сковеркали ведущее колесо. Повезло стрелку-радисту Степе Пичугину. Будь снаряд бронебойным, он бы вбил пулемет внутрь вместе с шаровой установкой, и тогда Степе бы крепко не поздоровилось. На войне, как в карты, 8-зарядные обоймы зенитных автоматов набивались, как правило, снарядами разных типов. Степе достался осколочный, и броня его спасла, хотя ударила крепко. Федотыч осмотрел гусеницу, колесо и весело сообщил, что надо вызывать ремонтников. Я понимал его хорошее настроение. В деревне творится черт знает что, кругом засада, противотанковые пушки. Ремонтники вряд ли поторопятся в эту кашу, а значит, минимум до вечера экипажу придется загорать. В бой не идти. Оставаться в горящем селе возле подбитого танка тоже не мед, но все же лучше, чем атака прямиком на снаряды. Я связался с Таранцем. Командир роты приказал мне пересесть в оставшийся танк и двигаться к центру села. Я, командир взвода, был обязан воевать до последней машины. Мишу Ходякова оставил вместе со своим экипажем и ранеными, которых набралось человек 8. Помню, что 2, заряжающий и 1 из десантников, умирали на глазах. Десантнику вряд ли бы кто помог. Ему пробило осколками в нескольких местах живот. Наверняка крупные осколки порвали внутренности. Заряжающего из экипажа Фогеля можно было попытаться вытащить. Когда завел об этом разговор, младший лейтенант-пехотинец отрицательно покачал головой. Если эвакуировать, то обоих. Чтоб у десантников не сложилось мнение, будто мы заботимся в первую очередь о своих танкистах. Да и для эвакуации требовалось как минимум 10 человек. По 4 на каждого тяжелораненого и 2 бойцов для охраны. На войне часто приходилось совершать поступки, за которые потом переживаешь. Миша Худяков рвался со мной. Я занял место командира в его танке. Худяков решил, что я не доверяю ему. «Там же 5 свободно поместится», — убеждал он меня. «Как же экипаж без командира? Людям в глаза смотреть!» «Хватит, Михаил», — оборвал я его. «Вместе с Федотычем позаботься о раненых. Свяжись с кем-нибудь. Лошадей поищи, телегу что ли, и ройте окопы. Я вас не в тылу оставляю». Проезжая мимо амбара, увидел горевший немецкий танк. Видимо, один из бронебойных снарядов, выпущенных Мишей Худяковым, достал Т-4. Заряжающий с гордостью заявил, что это их работа. На перекрестке улиц лежали 2 трупов наших бойцов. Механик приостановился, осторожно объезжая тела. Это нам едва не обошлось попаданием. Гаубичный снаряд взорвался метрах в 10. Десант как ветром сдуло. Немцы выпустили еще пару снарядов. Мы промчались напрямик и прижались к забору. Здесь встретились с Антоном Таранцем и командиром 2-й роты Марченко. От 20 машин остались 8 или 9, в том числе один легкий Т-70. Два танка перекрывали соседнюю улицу. Остальные дожидались, когда подойдет рота самоходок и подтянется пехота. Старший лейтенант, командир роты, полоскал рот спиртом, заодно прихлебывая. Небольшой осколок пробил щеку и выкрошил зуб. «Во, гад, куда угодил!» Санинструктор, молодая девчонка, видимо, достаточно близкая, Старлея уговаривала его наложить повязку. «Вадим, кровь сильно течет, надо перевязать!» «Рот, что ли, завязывать? Засохнет и так!» Девушка осторожно промокала рану. Я глядел на них. Кажется, любовь. Большинству из нас отпущена очень короткая жизнь на войне. Уже вторую неделю идут ожесточенные бои на Курской дуге, а мы наступаем всего второй день. За это время у нас выбили половину танков. В пехотных подразделениях потери еще больше. Мы хорошо знали, что и людей, и танки будут бросать в бой до последнего, пока от батальонов и рот ничего не останется. После короткой передышки снова пошли в атаку. Западный край безымянной деревни возвышался пологим холмом, и оттуда, кроме пушек и минометов, били закопанные по башню два Фердинанда. Их пытались взять самоходки Су-122, выскакивая из-за домов и посылая фугасные снаряды. Броню Фердинандов они все равно бы не пробили. Скорее надеялись повредить орудие и оглушить экипажи. Поединок закончился не в нашу пользу. Одна самоходка загорелась от прямого попадания, а вторая получила снаряд в массивный кожух, прикрывающий ствол. Ствол вывернуло, а кожух смяло и разорвало пополам. Механик самоходки успел вывести машину из-под обстрела. Экипаж Су-122 составлял 5 человек. Командир погиб, двое или трое были контужены. На поврежденную самоходку уложили тело погибшего лейтенанта, погрузили контуженных и раненых. Я напомнил механику, чтобы он забрал раненых, находившихся рядом с моим танком, и сгоревшей машины Фогеля. Механик кивнул и уже захлопывал люк, торопясь выбраться. Я поймал его за воротник и повторил маршрут, по которому надо двигаться, чтобы не проехать мимо. Рядом рвались снаряды немецких гаубиц. «Да понял я!» — вырвался механик. «Заберу!» Я уловил чутьем, что механик не станет делать крюк. Его батарея уже потеряла две машины, снаряд врезался в метре от него, чудом оставив в живых. Ошеломленный, не пришедший в себя от шока, водитель торопился убраться как можно быстрее. Забегая вперед, скажу, что чутье меня не подвело. Самоходчик гнал прямиком в тыл, но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Немцы вели сильный обстрел дороги из гаубиц. Один из снарядов взорвался рядом с самоходкой, смахнул раненых, часть из которых погибла, вывернул колеса и повредил двигатель. Механик кое-как отогнал машину в придорожные кусты. Сам контуженный принялся оттаскивать тела в безопасное место. Его убило осколками. Спустя несколько минут загорелась от прямого попадания самоходка. Вот и давай оценку человеку, смелый он или нет. Механик, сломя голову, гнал машину из горящего села, торопясь уйти из-под обстрела. А потом под снарядами вытаскивал раненых и контуженных, пока не погиб. Моим раненым, кроме умершего от осколков в живот десантника, повезло больше. Федотыч обшарил дворы, нашел телегу, спрятанного в хлеву молодого бычка. Сумели соорудить упряжь, погрузили всех раненых и вывезли их на этом транспорте. Кому было суждено выжить, кому нет, я не знаю. Но санбат был расположен недалеко, и операции делали быстро. Дай бог, чтоб ребята остались в живых.